Глава 11. Прославленная способность малозанской армии приспосабливаться ко всякому виду боевых действий, какие навязывал противник, была на самом деле поверхностной. Под иллюзией пластичности скрывалось твердое убеждение в превосходстве имперского способа ведения войны. Также иллюзию гибкости поддерживали такие факторы, как огромная устойчивость малозанской армейской структуры, базовые принципы, основанные на глубоком знании дела и проницательный анализ множества различных стилей ведения боевых действий. Энет Обар. Безжизненный. Отзыв на 13-страничный трактат Темула «Малозанская военная машина». Волосяная рубаха штыря загорелась. Кашляя от невыносимой вони, хватка слезящимися глазами смотрела, как щуплый маг катается по грязной земле рядом с костром. Тлеющие волосы дымились, вместе с искрами в ночное небо неслись проклятия. Поскольку остальные разогнуться не могли от хохота, капрал сама потянулась за мехом с водой и умастила его между ног. Выдернув пробку, она сжала бедра и поливала штыря струей воды, пока не услышала шипение. «Хватит! Хватит!» — завопил маг, размахивая грязными руками. «Стой! Я же утону!» Рыдая, вал повалился на землю и оказался опасно близко к огню. Хватка вытянула ногу и хорошенько пнула сапера. «А ну, успокоились все!» — рявкнула она. «А то все зажаритесь до хрустящей корочки, худо в дух!» Из сумрака рядом послышался голос Дымки. «Мы помираем со скуки, капрал. В этом проблема». «Если бы от скуки умирали, в мире не осталось бы ни одного живого солдата, Дымка. Так что слабое оправдание. А проблема в другом. Начиная с самого сержанта, который вон там корчится, весь этот опоннами проклятый взвод свихнулся. Не считая тебя, разумеется». «Ты что, решила мне сапоги от дерьма вылизать, детка? Зря. Я посильнее свихнулась, чем все вы. Иначе сбежала бы давным-давно. Боги мои, вы только гляньте на этих идиотов. Вот маг, который таскает рубаху из волос собственной мертвой матери. А как только путь откроет, так на нас сразу же набрасываются агрессивные суслики. И вот сапер, у которого по всему телу ожоги, а вместо мочевого пузыря путь, потому что я за 3 дня ни разу не видела, чтоб он в кусты отходил. Вот напанка, за которой настойчиво ходит бык Пхидерин, то ли слепой, то ли видит побольше нас, когда на нее смотрит. А вот еще целитель, который так на солнышке перегрелся, что отхватил удар и мается теперь лихорадкой». «Про мураша даже не трудись напоминать», — прошептала Дымка. «Сержант и так всем фору даст в соревновании чокнутых психов». «Я не закончила. Вот женщина, которая страсть как любит к друзьям сзади подкрадываться. И, наконец», — добавила она с низким рычанием, «добрый старый мураш, нервы из холодного железа. Убедил себя, что это сами боги похитили быстрого Бена, и мураш в этом виноват. Каким-то образом». Хватка подняла руку и, просунув палец под торквесы на левом плече, нахмурилась еще больше. «Будто богам есть дело до быстрого Бена, не говоря уж о самом сержанте. Будто они вообще на нас обращают внимание, что бы мы ни делали». «Тебя беспокоят тричевы торквесы, капрал?» «Поосторожней, Дымка», — прошептала Хватка. «Я не в настроении». Штырь поднялся на ноги, мокрый и несчастный. «Треклятая искра!» — прошипел он. «Мелькнула, как горящая вошь. Где-то здесь гуляет злобный дух. Попомните мои слова». «Попомните?» — фыркнула Хватка. «Я их на твоем могильном камне вырежу, худом клянусь». «О боги, какая вонь!» — выругался Вал. «Сомневаюсь, что даже жиром вымазанный баргаст к тебе близко подошел бы. Считаю, нужно голосовать. Всем взводом. Проголосуем за то, что надо содрать эту отвратительную рубаху с прыщавого тельца штыря и закопать где-нибудь, лучше всего под тонной отбросов. Что скажешь, сержант? Эй, мураш!» «Тссс!» — прошипел тот, вглядываясь во тьму со своего места на самом краю светового круга от костра. «Там что-то есть». «Если это еще один злобный суслик», — начала Хватка. «Я ничего не делал», — возмутился штырь. «И никто мою рубашку не закопает, пока я жив. Так что забудь, сапер. К тому же мы в этом взводе ни за что не голосуем. Хоть знает, что вам там в 9-м позволял творить скворец, но ты больше не в 9-м, сечешь?» «Циц!» — зарычал мураш. «Там кто-то есть. Разнюхивает». Прямо перед сержантом возникла громоздкая фигура. Тот взвизгнул и отпрыгнул назад, чуть не повалившись в костер. «Да это ж Бхедерин!» — заорал Вал. «Эй, Детуран, твой парень пришел! Ой, боги, ты чем меня ударила, женщина, булавой?» «Худо в дух! Кулаком?» «Врешь! Мураша нам ничуть голову не проломила! Шуток не понимает! Ай! Ай!» «Оставь его!» — приказала Хватка. «И кто-нибудь отгоните быка!» «Вот это я хочу увидеть!» — хрюкнула Дымка. 2000 фунтов рогов, копыт и члена. «Хватит! Тут скромные особы присутствуют, детка. Смотри, Детуран аж покраснела, избивая Вала до беспамятства». «Я бы сказала это от напряжения, капрал. Сапер хорошо уклоняется». «Нет, ладно, вот этот пропустил по касательной». «Ого!» «Полегче, Детуран!» — заревела Хватка. «У него и так глаза в разные стороны, и молись, чтобы ты ему необратимых увечий не нанесла». «Ага», — вклинился Штырь. «У него ж в сумке ругань, и если не туда бросит...» Этого хватило, чтобы Детуран разжала кулаки и отступила. Вал неуверенно зашатался, затем мешком осел на землю. Из сломанного носа сапера текла кровь. «Шуток не понимает», — промямлил он распухшими губами. А потом повалился на бок. «Прекрасно», — проворчала Хватка. «Если он до утра не очухается, а нам придется выступать, угадай, Детуран, кто потащит волокушу?» Могучая женщина нахмурилась и отвернулась, чтобы найти свой спальник. «Кто ранен?» — пискнул высокий голос. Солдаты подняли глаза и увидели молотка, который ковылял к костру, кутаясь в одеяло. «Я слышал, была драка». «О, рак печеный проснулся!» — заметил Штырь. «Ты же больше на солнцепеке спать не будешь, а, целитель?» «Вал!» — объясняла Хватка. «Погладил Детуран против шерсти. Вырубился у костра, видишь?» Кивнув, молоток доковылял до сапера. «Какой ужасный образ ты вызвала, капрал!» Он присел, начал осматривать Вала. «Худо в дух, нос разбит, челюсть сломана и сотрясение. Он тут сблевал тихонько?» Молоток гневно воззрился на Хватку. «Никому в голову не пришло остановить эту маленькую размолвку?» С тихим мычанием Бхедерин развернулся и затопал куда-то во тьму. Голова молотка рывком развернулась. «Фенеровы копытцы, это еще что?» «Соперник Вала», — пробормотала Дымка. «Наверное, понял, что тут ему уже ничего не светит». Хватка со вздохом откинулась назад, глядя, как молоток занимается бесчувственным сапером. «Взвод не склеивается, мураш не скворец, штырь не быстрый Бен, да и я не капрал Калам. Если были лучшие из лучших среди мостожогов, то в 9-м. Хотя, конечно, Детуран идет ноздря в ноздрю с Троцем». «Лучше бы чародей пришел, да поскорее», — прошептала через некоторое время Дымка. Хватка кивнула в темноте, затем сказала. «Может, капитан с остальными уже добрались до белолицых? Может, мы с быстрым Беном явимся слишком поздно, чтобы хоть как-то повлиять на исход?» «Мы и так ни на что не повлияем», — сказала Дымка. «Ты имеешь в виду, что мы опоздаем на представление?» «Ну, вот это может и к лучшему. Говоришь прямо как мураш». «Ну да, угу. Дело-то пахнет жареным», — тихонько ответила Хватка. «Лучший маг в подразделении пропал. Добавь зеленого капитанчика, аристократика и то, что скворца забрали. В общем, мы уже не та рота, которой были прежде». «Самой крепи, это уж точно». Хаос и ужас в подземных тоннелях в день канонады встали перед внутренним взором Хватки, и она поморщилась. «Свои же предали. Это самая худшая Дымка. Я согласна погибнуть под мечами врагов или от магического огня. Да хоть бы демон разорвал меня на кусочки, но не от ножа, который свой же человек вонзил тебе в спину». Она сплюнула в огонь. «Там мы сломались», — сказала Дымка. Хватка снова кивнула. «Может», — продолжила Дымка, — «если Троц проиграет состязание с белолицами и нас всех казнят, это и к лучшему. С баргостами или без, а я не очень торвусь на эту войну». Хватка неотрывно смотрела в огонь. «Думаешь о том, что может случиться, когда мы снова пойдем в бой?» «Мы стали хрупкими, капрал, покрылись трещинами». «Доверять некому, в этом проблема, и драться не за что». «Но тут есть ответ. Дуджик», — сказала Дымка. «Ага, наш кулак-предатель». Дымка тихонько фыркнула. Хватка покосилась на подругу, нахмурилась. «Что?» «Никакой он не предатель», — тихо сказала Дымка. «Нас отпустили только ради Бруда и Тисты Анди, иначе бы они с нами на переговоры не пошли. Ты не думала, капрал, кто этот новый знаменосец Однорукого?» «Как там его? Арантал... Артантес. Хм. Он появился где-то через день после того, как нас официально объявили вне закона. И что? Кто он, как ты думаешь, Дымка? Высокоранговый коготь, я считаю. Прибыл по приказу императрицы. А доказательства? Нету. Хватка вновь хмуро посмотрела в огонь. Ну и кто теперь шарахается от каждой тени? Мы не предатели, повторила Дымка. Мы исполняем волю империи, капрал. Как бы там это ни выглядело. Скворец тоже это знает. И может, целитель и быстрый Бен. Короче, девятый. Угу. Хватка помрачнела еще сильнее. Поднялась, подошла к молотку и присела рядом. «Как он там, целитель?» — спросила она тихо. «Не настолько плохо, как мне показалось вначале», — буркнул молоток. «Слабое сотрясение. Это хорошо, у меня проблемы с путем дынул». «Проблемы? Какие еще проблемы?» «Не уверен, он стал нечистый, будто зараженный чем-то. У штыря те же проблемы с его путем. Может, это и задержало быстрого Бена?» Хватка крякнула. «Нет бы с самого начала сказать». «Занят был. Отходил от своего солнечного удара, капрал». Она сощурилась. «Если это не солнце, то что же тогда? Зараза с моего пути передается наружу. Это я выяснил». «Молоток», — сказала после небольшой паузы Хватка. «Ходит слух, дескать, нас не совсем по правде объявили вне закона. Не так, как говорят Скворец с Дуджиком. Может, на деле императрица наоборот нам выдала приказ?» В свете костра круглое лицо целителя казалось невыразительным. Он пожал плечами. «Такого я еще не слыхал, капрал. По духу похоже на выдумку Мураша». «Нет, но ему понравится, когда он услышит». Маленькие глазки молотка впились в лицо Хватки. «И зачем же ты собираешься ему об этом рассказывать?» Хватка приподняла брови. «Зачем рассказывать Мурашу? Ответ-то очевиден, целитель. Люблю смотреть, как он паникует. К тому же...» Она пожала плечами. «Это ведь столько пустой слух, да?» Хватка выпрямилась. «Сделай так, чтобы сапер смог завтра выйти в дорогу». «Мы выступаем, капрал?» «Если маг появится». «Ясно. Сделаю, что смогу». Раздирая скрюченными пальцами гнилостную отравленную энергию, быстрый Бен вырвался с собственного пути. Давясь, сплевывая от горького болезненного привкуса во рту, маг неуверенно прошел еще несколько шагов, и чистый ночной воздух хлынул в его легкие. Затем чародей остановился, подождал, пока не прояснится в голове. Полдня прошли в отчаянной, почти бесконечной борьбе за то, чтобы выбраться из владений Худа, но Бен знал, из путей, которыми он пользовался, именно этот меньше всего поддался отраве. На других бы он попросту погиб. От этой мысли Бен почувствовал себя ограбленным. Маг, лишенный своей силы, способности повелевать собственным могуществом, становился бессмысленным, бессильным. Резкий прохладный ветер степей омывал его, стирал капельки пота с дрожащих рук и ног. Над головой мерцали звезды. В тысячи шагов к северу над Дерезняком и травянистыми бугорками высилась гряда холмов. У основания ближайшего плескался тусклый свет костра. Бен вздохнул. С самого начала путешествия он ни с кем не мог установить чародейский контакт. «Паран мне оставил взвод. Лучше, чем я мог надеяться. Интересно, сколько дней мы потеряли? А я ведь должен был поддержать Троца, если дела пойдут не так». Бен встряхнулся и пошел вперед, продолжая бороться с остаточным, обессиливающим влиянием зараженного пути Худа. «Это атака у вечного бога. Война против самих путей. Магия стала мечом, который его сразил. Теперь скованный хочет уничтожить это оружие, сделать врагов безоружными, беспомощными». Чародей на ходу закутался в пропыленный плащ. «Нет, не совсем беспомощными. Хитрость при нас. Более того, мы способны почуять, что это финт, ложный выпад. Я способен, по крайней мере. Ведь это и есть финт, весь паннионский домен и его заразное влияние. Скованный сумел как-то открыть шлюзы на путь хаоса. Тут нужен канал, проводник, возможно, сам паннионский провидец, который и не понимает, что его используют, что он всего лишь пешка, брошенная вперед в начальном гамбите игры. Гамбите, призванном испытать волю, умение его врага. И мы должны снять эту пешку. Быстро. Решительно. Быстрый Бен подошел ближе к свету костра, услышал тихий гул голосов и почувствовал, что вернулся домой. Тысячи черепов на шестах плясали над гребнем. Горящие косы из промасленной травы создавали пламенную гриву над выцветшими гримасами смерти. Голоса взвивались и спадали, сливаясь в дрожащем, монотонном песнопении. Рядом с тем местом, где стоял Паран, молодые воины состязались с короткими крюк-ножами в руках. Время от времени кровь брызгала в круговой очаг клана и шипела. Баргасты, похоже, считали выяснение отношений важнее всего прочего. Среди взводов мостожогов бродили женщины-баргастов, выдергивали солдат обоих полов и тащили вкрытые шкурами шатры. Поначалу капитан хотел запретить все амурные похождения, но затем отбросил эту мысль как нереализуемую и немудрую. «Завтра или послезавтра мы все можем погибнуть». Здесь собрались кланы Белого Лица. Шатры и юрты племен Сенан, Гилк, Ахкрата и Барахн, а также многих других покрывали долину. Паран прикинул, что на зов Хумброла Тора откликнулись примерно 100 000 баргастов. Они явились на совет, но не только. Явились, чтобы принять вызов Троца. Он последний из своего клана. На его теле татуировки и шрамы, рассказывающие истории его племени, историю длиной в 500 поколений. Он пришел как родич, чтобы оживить кровные узы, и не только. Хотя никто так и не удосужился объяснить мне, что еще подразумевал вызов Троца. Ублюдки молчаливые. Слишком много тут тайн. Нитериальский воин влажно захрипел, когда воитель враждебного клана распорол ему горло крюк-ножом. Голоса заревели, послышались проклятия. Сраженный воин извивался на земле у очага. Жизнь его растекалась блестящей лужей вокруг тела. Его убийца обходил костер под торжествующие крики толпы. Не обращая внимания на презрительное шипение и проклятие со стороны баргастов, к капитану подошел черный марант, вывих. «Любовью ты здесь не пользуешься», — заметил Паран. «Не знал, что маранты залетают для охоты так далеко на восток?» «Не залетают», — ответил вывих. Его голос прозвучал тонко и глухо из-под хитинового шлема. «Это древняя вражда, рожденная памятью, а не опытом. Память — это ложно». «Вот как? Я бы посоветовал не пытаться донести до них твое мнение». «Да, это бессмысленно, капитан. Мне любопытно узнать, этот воин, Троц, он действительно исключительно искусный боец». Паран поморщился. «Он во многих знатных передрягах побывал. Думаю, за себя постоять может. Честно говоря, я никогда не видел его в бою». «А те из мостожогов, что видели?» «Отзываются презрительно». «Но они обо всем отзываются презрительно, так что я не уверен, можно ли верить их словам. Скоро сами увидим». «Хумброл Тор избрал своего бойца», — сообщил вывих. «Одного из собственных сыновей». Капитан подозрительно прищурился, глядя в темноте на черного маранта. «Где ты это услышал? Ты что, понимаешь язык баргастов?» «Он похож на наш. Весть об этом выборе у всех на устах. Младший сын Хумброла еще не стал мужчиной. 2 месяца до смертной ночи, обряда взросления. Родился с клинками в руках. Не знал поражений в поединках, даже против опытных воинов. Темное сердце не знает жалости. Описаний еще много, но мне скучно их повторять. Скоро мы увидим этого искусного юношу. Все остальное лишь пустая трата дыхания». «И все равно я не могу понять, зачем вообще понадобился этот поединок», — заявил Паран. «Троц ведь ни на что не претендует. История прямо записана на его коже. Какие могут быть сомнения в ее подлинности? Он ведь баргаст с ног до головы. Только посмотри на него». «Он претендует на право вождя, капитан. История племени указывает, что его род берет начало от первых основателей. Его кровь чище, чем у этих кланов. Поэтому он должен бросить вызов, чтобы подтвердить свое положение». Паран поморщился. Живот скрутило узлами. Во рту появился кислый привкус, который не смогли смыть ни вино, ни эль. Во сне его преследовали видения. Холодная пещера под домом Финеста, резные плиты, древние, бездонные образы из колоды драконов. Даже сейчас, если закрыть глаза и ослабить волю, он чувствовал, будто падает, проваливается в обитель зверей, дом Тланы Массов, где стоит пустой трон из оленьих рогов. Видение обладало мощью физического присутствия, ощутимого всеми чувствами, будто Паран в теле перенесся в это место. И время, если только это время не сейчас, а трон не стоит и не ждет, ждет нового обладателя. Интересно, тоже чудилось императору, когда он оказался перед троном тени? Могущество, власть над ужасными псами, все это в одном шаге? Тебе плохо, капитан. Паран покосился на вывиха. На полуночно-черной броне Маранта играли отцветы огня, создавали иллюзию глаз в складках шлема. Единственным доказательством того, что под хитиновой броней скрывается человек из плоти и крови, была безвольная, изуродованная кисть правой руки. Усохшая, раздавленная некромантической хваткой дух Архиви, вся рука обвисла, как мертвая. Медленно, но неотвратимо бесчувствие будет подниматься к плечу, затем к груди. Через год этот человек умрет. Чтобы спасти его, понадобилось бы целительное касание Бога, а это вряд ли случится. «Живот свело», — ответил капитан. «Обманываешь недосказанным», — заметил вывих. Затем пожал плечами. «Как пожелаешь, я не буду допытываться». «Мне нужно от тебя кое-что», — сказал через некоторое время Паран, пристально глядя на очередной поединок перед кругом очагом. «Если ты и твой Кворол не слишком устали...» «Мы довольно отдохнули», — сказал Черный Марант. «Проси, и я исполню». Капитан набрал полную грудь воздуха, затем со вздохом выдохнул и кивнул. «Хорошо, спасибо». На востоке разгорелся свет. Растекся по расселенным в гряде холмов к югу от Баргасских гор. Дрожа от холода, Паран красными глазами смотрел на первое движение в огромном, окутанном дымом лагере в долине. Он умел различать кланы по варварским знаменам над хаотической россыпью шатров. Скворец подготовил капитана на славу. И внимательнее всего следил за теми, кого командир перечислил в списке вероятных возмутителей спокойствия. С одной стороны от площадки поединка, где Троц и воин Хумбрала Тора скоро сойдутся в поединке, располагался тысячный лагерь клана Ахкрата. Их можно было отличить по затычкам в носу, одиночным косам и разноцветным доспехам, собранным из обломков брони убитых марантов. Зеленых, черных, красных и то тут, то там золотых. Это было наименее многочисленное представительство баргастов, которое проделало самый длинный путь, но считалось при этом свирепейшим из всех. Заклятые враги клана Ильгресс, который сейчас сражался за Бруда, могли помешать заключить прочный союз. Главным соперником Хумбрала Тора был военный вождь Морал Эбб, который привел множество воинов собственного клана Барахн. Более 10 000 вооруженных, выкрашенных красной охрой баргастов в бронзовых панцирях, с украшенными дикообразиями иглами волосами. Всегда был риск, что если подвернется случай, Морал попытается сместить Хумбрала. Только за прошлую ночь произошло более 50 поединков между барахнами и воинами клана Хумбрала Тора, с энанами. Вызов вождя мог привести к открытой войне между кланами. Но самыми странными воинами из всех, кого Паран видел, были гилки. Волосы они обрезали так, что оставались жесткие узкие полоски, а доспехи составляли из панцирей каких-то черепах. Довольно низкорослые и кряжестые по меркам баргастов, эти воины, по мнению капитана, могли сравниться с любой тяжелой пехотой. Десятки более мелких кланов дополняли гремучую смесь племенного союза белолицых. Все они враждовали друг с другом, поминали давние обиды и преступления. Чудом казалось то, что Хумбралу Тору вообще удалось собрать их вместе, не говоря уж о том, чтобы поддерживать мир пятый день кряду. А сегодня все решится. Даже если Троц выиграет поединок, никто не гарантирует, что его примут с распростертыми объятиями. Могут начаться кровавые стычки, а если он проиграет... Паран попытался отогнать мысли о такой возможности. Чей-то заунывный вой приветствовал рассвет, и внезапно лагеря пришли в движение, наполнились безмолвными фигурами. Затем раздался приглушенный звон оружия и доспехов, который перекрикивал временами лай собак и крики гусей. Площадка поединка будто вдохнула воздух гигантскими легкими, и к ней со всех сторон начали стягиваться воины. Паран оглянулся и увидел, что его мостожоги медленно собираются, будто дичь, встревоженная рожком охотника. Около 30 малозанцев. Капитан знал, что они готовы дать бой, если дело пойдет плохо, и знал, что этот бой окажется недолгим. Паран вгляделся в утреннее небо, надеясь заметить темную точку, быстро подлетающего на кворле вывиха. Но серебристо-голубой свод оставался безупречно чистым. Воцарившаяся среди баргастов тишина обеспокоила Парана. Он обернулся и увидел, как Хумброл Тор шагает через толпу, чтобы занять свое место в центре площадки. С самого прибытия капитан впервые оказался так близко от вождя. Это был огромный дикий воин, увешанный засохшими смятыми кожистыми мешками человеческих голов, из которых удалили кости. Чешуйчатый доспех из монет ярко блестел в утреннем свете. Клад древних, неведомых кругляшей, который когда-то нашли сынаны, был, должно быть, очень велик, ведь каждый воин племени носил такую броню. Да их там был, наверное, худов корабль или какой-нибудь храм, набитый деньгами до потолка. Вождь не стал тратить время на слова, отцепил от пояса шипастую булаву, воздел ее к небу и медленно повернулся, пока не совершил полный круг. Все смотрели на него. По краям площадки стояли лучшие воины всех племен, остальные толпились позади, до самых склонов долины. Хумбрал Тор замер, когда какая-то собака бездумно потрусила через площадку. Метко брошенный камень заставил ее взвизгнуть и сбежать. Вождь что-то проворчал себе под нос, затем взмахнул оружием. Паран увидел, как из толпы вышел Троц, покрытый татуировками баргаст, надел обычный доспех малозанских морпехов. Из вываренной кожи, с заклепками и железными полосами на плечах и бедрах. Свой полушлем он снял с мертвого офицера из солдат Арана в семи городах. Наносник и боковые щитки были филигранно инкрустированы узором из серебра. Шею защищала кольчужная бармица. На левую руку он надел круглый щит, кулак защищала шипастая железная рукавица. В правой троц сжимал прямой меч-палаш со скругленным острием. Его появление вызвало низкое рычание со стороны собравшихся баргастов, на которое Троц ответил суровой ухмылкой, открывшей синие подпиленные зубы. Некоторое время Хумбрал Тор разглядывал его, будто не одобрял выбор нетрадиционного для баргастов, а малозанского вооружения. Затем вождь повернулся в противоположном направлении и вновь взмахнул булавой. На краю круга появился его младший сын. Паран не знал, чего ожидать, но облик этого щуплого, ухмыляющегося юнца в одной лишь кожаной одежде с одиноким крюк-ножом в правой руке никак не сочетался ни с одним из образов, которые капитан себе воображал. «Как такое понимать? Это какое-то изысканное оскорбление? Или Тор хочет проиграть наверняка, даже ценой жизни своего младшего сына?» Повсюду воины принялись топать ногами по земле, выбивая ритмичную дробь, которая эхом раскатилась по всей долине. Безымянный юнец ленивой походкой вошел в круг, встал напротив Троца на расстоянии 5 шагов. Мальчик окинул мостожога взглядом и заухмылялся еще шире. «Капитан!» — прошептал рядом чей-то голос. Паран обернулся. «Капрал Бестолыч, чего тебе? И давай быстро!» Невеселое выражение лица худеющего сутулого солдата было сегодня даже мрачнее, чем обычно. «Мы что хотели спросить-то, сэр? Если схватка пойдет плохо, ну, то есть мы с ребятами придержали немного маранской взрывчатки, ругань опять же, 5 штук у нас есть, можем пробить что-то вроде коридора, видите, вон там холмик, мы решили хорошее место, чтобы туда влезть да закрепиться, склоны крутые». «Спрячьте, капрал!» — тихо прорычал Паран. «Мои приказы не изменились, всем стоит смирно». «Он, конечно, недомерок, сэр, но что если...» «Ты меня слышал, солдат?» Бестолыч кивнул. «Так точно. Только вот человек 9, может, 10 они, ну, то есть бурчат, мол, делаем, что надо, и к худу вас, сэр». Паран оторвал взгляд от двух неподвижных воинов в круге и посмотрел в водянистые глаза капрала. «А ты, значит, их представитель, Бестолыч?» «Нет, не я, сэр. У меня мнения нет и не было никогда. И не будет даже, капитан. Нет, не я. Я вам просто докладываю, чего взводы говорят. Вот и все». «А вон они стоят, смотрят, как мы с тобой разговариваем. То есть делаем ровно то, что они хотели. Ты их рупор, капрал, желаешь ты того или нет. В такой ситуации мне, пожалуй, стоит убить посланника, хотя бы ради того, чтобы избавиться от его глупости». Угрюмое лицо капрала помрачнело. «Я бы не пытался на вашем месте, сэр», — медленно сказал он. «Последний капитан, который на меня меч поднял, я ему шею сломал». Брови Парана взметнулись. «Храни меня, Беру, я даже настоящих идиотов в этой роте недооцениваю». «Постарайся на сей раз держать себя в руках, капрал», — сказал он. «Иди к своим товарищам и прикажи стоять смирно, пока я не дам сигнал. Скажи, что без боя мы не сдадимся, но если пойдем на прорыв, когда баргасты этого больше всего ждут, все поляжем, и быстро». «Мне им вот это все говорить, сэр?» «Своими словами, если хочешь». Бестолочь вздохнул. «Ну, это легко. Я пойду тогда, капитан». «Да, иди уж, капрал». Вновь повернувшись к кругу, Паран увидел, что Хумбрал Тор встал точно между двумя бойцами. Если вождь и обращался к ним, то кратко и тихо. Затем отступил на шаг, вновь поднимая булаву над головой. Топот воинов стих. Троц взял щит на изготовку, отставил левую ногу назад, а меч поднял в защитную позицию. Неловкая поза юнца не изменилась, нож свободно висел в опущенной руке. Хумбрал Тор отступил к краю круга, в последний раз взмахнул булавой над головой и опустил ее. Поединок начался. Троц отступил. Присел, подняв щит почти до уровня глаз. Острие палаша двинулось вперед, когда он чуть разогнул руку. Юноша повернулся к Троцу лицом. Нож в его руке чуть покачивался, точно голова змеи. В ответ на какое-то невидимое изменение в позе Троца он проворно отскочил влево. Клинок неловко взметнулся вверх для защиты, однако мостожок не пошел вперед. Между ними по-прежнему оставалось 10 шагов. Каждое движение этого парня говорит Троцу все больше, заполняет тактическую карту. На что мальчик реагирует, что заставляет его замешкаться, напрячься, отступить. То, как он переносит вес с ноги на ногу, как двигается, а Троц ведь еще даже не пошевелился. Юнец подобрался ближе, заходя сбоку. Троц лишь развернул ему навстречу щит. Еще шаг. Меч мостожога скользнул в бок. Парень отскочил, затем вновь приблизился, под более острым углом. Как флегматичный пехотинец, Троц повернулся, чтобы переставить ногу, и тогда Баргаст атаковал. Паран невольно фыркнул, когда тяжеловесность мостожога вдруг испарилась. Лишая себя естественного преимущества в росте, Троц встретил молниеносное нападение в низкой стойке за щитом, внезапно рванулся вперед, навстречу высокому удару юноши. Крюк-нож слабо скользнул по шлему Троца, затем тяжелый круглый щит врезался в грудь Баргасту и отбросил его. Юнец ударился о землю, покатился, поднимая тучу пыли. Глупец погнался бы за ним и встретил сверкающий в пронизанной солнцем пыли нож, но Троц просто вновь укрылся за щитом. Юноша вынырнул из клубов пыли с испачканным лицом, подрагивающим ножом. Ухмылка никуда не делась. К такому стилю парень не привык. Троц будто стоит в переднем ряду фаланги, плечом к щиту, с другим суровым малозанским пехотинцем. Многие варварские орды утратили свой цвет и разбились об эту смертоносную человеческую стену. Белолицые явно никогда не сходились в бою с империей. Ловкий Баргаст начал быстрый и стремительный танец. Закружился вокруг Троца, мечась то в одну, то в другую сторону. Играя с ярким солнечным светом, отблесками на оружии и доспехах, поднимая тучи пыли. В ответ мостожок лишь разворачивался в одном из четырех направлений, в собственном невидимом квадрате, и ждал. Казалось, он всякий раз удерживает стойку слишком долго, всякий раз методично печатает шаг малозанского пехотного строя, будто тупоголовый новобранец. Он игнорировал все ложные выпады, не атаковал, когда мальчик терял равновесие и спотыкался, наверняка наигранно. Воины в кругу начали разочарованно кричать. Это был не тот поединок, к какому они привыкли. Троц отказывался играть в игру юноши. Он теперь солдат империи, и это дополнение к его истории. Юноша вновь атаковал. Клинок засвистел в бешеной пляске финтов, а затем нанес режущий удар вниз, целясь в правое колено мостожога через щель в доспехах. Щит опустился, отводя нож в сторону. Горизонтальный взмах палаша должен был прийтись мальчику в голову. Тот пригнулся. Клинок бестолку скользнул по кончику сапога Троца. Мостожок ударил щитом юноши в лицо. Баргаст отшатнулся. Кровь хлынула у него из носа. Однако нож взметнулся вверх, безошибочно обошел край щита и вонзился в щель в доспехах на левой руке Троца. Крюк вошел в плоть, а затем рванулся назад, рассекая связки и жилы. Малозанец обрушил свой палаш и отсек юноше правую руку у самого запястья. Кровь хлынула на обоих воинов, но схватка не закончилась. Паран пораженно смотрел, как левая ладонь юнца метнулась вверх. Напряженные пальцы вошли под нижний щиток шлема, в горло Троцу. Странный булькающий звук вырвался из глотки мостожога. Рука со щитом безвольно обвисла в потоке крови, колени подогнулись, и Троц осел на землю. Последним движением Троца стал молниеносный взмах палашом, который пришелся юноше в живот. Гладкая плоть разошлась. Баргаст успел посмотреть вниз и увидеть, как его внутренности вываливаются наружу в потоке густой жидкости. Он содрогнулся и рухнул на землю. Троц лежал рядом с умирающим мальчиком, отчаянно тянулся к горлу и молотил ногами воздух. Капитан рванулся вперед, но один из его мостожогов оказался быстрее. Грунт, слабый целитель из 11-го взвода, ворвался в круг и оказался рядом с Троцом. В руках солдата блеснул маленький нож-выкидушка, когда он оседлал извивающегося воина и насильно откинул ему голову, чтобы показалось горло. «Какого худа он там?» Вокруг воцарился кромешный ад. Круг рассыпался. Баргасты устремились вперед с оружием в руках, не понимая, правда, что с ним делать. Паран резко повернул голову. Увидел, что его мостожоги сгрудились в кольце вопящих, ревущих дикарей. «Боги, все покатилось в бездну!» Вопли и шум вдруг перекрыл звук рога. Многие обернулись. Воины клана Сынан восстанавливали священный круг, ревели, выталкивая обратно иноплеменников и женщин. Хумбрал Тор вновь поднял свою булаву. Безмолвный, но решительный призыв к порядку. Послышались крики от баргастов, которые окружили мостожогов, и капитан увидел в высоко поднятых руках своих солдат маранскую взрывчатку. Баргасты отступали, отводили назад с улицы для броска. «Мостожоги!» — заорал Паран, устремившись к ним. «Оно убрали эти треклятые худовины! Живо!» Во второй раз затрубил рог. Все обернулись. Смертоносные гранаты вновь скрылись под плащами и дождевиками. «Стоять вольно!» — прорычал Паран, оказавшись рядом с солдатами. Уже потише он добавил. «Держитесь, треклятые идиоты! Никто не рассчитывал на худом деланную ничью. Не теряйте головы! Капрал Бестолыч, иди к грунту и выясни, какого фенера он там делал с ножиком, и узнай, как там Троц. Знаю, знаю, похоже, ему конец. Но и парню тоже. Кто знает, может, вопрос в том, кто умрет первым». «Капитан!» — вклинился один из сержантов. «Они ж просто на нас нависли, вот и все. Мы ж ничего не собирались. Мы вашинского сигнала ждали, сэр». «Рад слышать. А теперь ухо держите востро, но не горячитесь. Я пойду-ка переговорю с Хумбралом Тором». Паран развернулся и направился обратно в круг. Лицо вождя баргастов посерело. Его взгляд то и дело возвращался к маленькой фигурке, которая лежала, зловещая, неподвижная, на запятнанной кровью земле в дюжине шагов от него. Полдюжины мелких вождей собрались вокруг Хумброла. Каждый орал, чтобы его выслушали прежде соперника. Тор ни на кого из них не обращал внимания. Паран протиснулся сквозь толпу. Одного взгляда вправо хватило, чтобы заметить, как бестолочь присел рядом с грунтом. Целитель плотно прижал руку к ране на правой руке Троца и шептал что-то себе под нос. Глаза его были закрыты. Судя по легкому движению, Троц еще не умер. Капитан заметил, что мостожок перестал биться в конвульсиях. Грунт каким-то образом умудрился дать ему возможность дышать. Паран недоверчиво покачал головой. Если сломать глотку, человек умирает. Разве только рядом окажется целитель с высшим денулом? А Грунт точно не такой. Он полевой лекарь с парочкой полезных заклинаний в рукаве. Как он только сотворил подобное чудо? «Малозанец!» Маленькие невыразительные глазки Хумбрала Тора впились в Парана. Вождь взмахнул рукой. «Нам с тобой нужно поговорить!» Он переключился с Даруджийского на родной, чтобы проорать приказ окружавшим воинам. Те отступили, хмурясь и бросая ядовитые взгляды на капитана. В следующий миг Паран оказался лицом к лицу с вождем. Хумбралтор некоторое время разглядывал его, затем сказал. «Твои воины мало тебя ценят. Мягкая кровь, говорят они». Паран пожал плечами. «Они солдаты, я их новый командир». «Они непокорны. Ты должен убить одного или двух. Тогда остальные начнут тебя уважать». «Моя задача — сохранить им жизнь, а не убивать вождь». Глаза Хумбрала Тора сузились. «Твой Баргаст дрался в вашем иноземном стиле. Он не дрался, как наш родич. 23 поединка у моего безымянного сына. Всегда побеждал и ни единой раны. Я потерял свою плоть и кровь, великого воина». «Троц еще жив», — сказал Паран. «Должен умереть. Сломай человеку глотку, и судороги его доконают. Ему не должно было хватить сил на взмах меча. Мой сын пожертвовал рукой, чтобы убить его». «Отважный поступок, вождь». «И тщетный, похоже. Говоришь, Троц выживет?» «Не знаю. Мне нужно поговорить со своим целителем». «Духи молчат, малозанец», — сказал после паузы Хумбрал Тор. «Они ждут. Подождем и мы». «Твои младшие вожди могут не согласиться с этим», — заметил Паран. Тор нахмурился. «Это дело Баргастов. Возвращайся к своим воинам, малозанец. Сохрани им жизнь, если сможешь». «Наша судьба зависит от того, выживет ли Троц». Огромный воин оскалил зубы. «Не только. Я с тобой закончил». Он повернулся спиной к капитану. Младшие вожди снова заголосили. Паран отступил, пытаясь совладать с приступом боли в животе, и направился туда, где лежал Троц. Не сводя глаз с Баргаста, он присел рядом с целителем, Грунтом. Между ключицами Троца зияла дыра, из которой торчала полая костяная трубочка. При каждом вздохе Баргаста она издавала тихий свист. Горло было смято, превратилось в опухшую массу зеленоватых и лиловых синяков. Глаза Троца были открыты, в них блестели сознание и боль. Грунт оглянулся. «Я исцелил сосуды и сухожилия в руке», — тихо сказал он. «Ампутировать не придется, я думаю, но сильно ослабнет, если только молоток не окажется тут очень быстро». Паран указал на костяную трубочку. «А это что за штука, целитель?» «С путями сейчас нелегко, сэр. Да я бы и не смог такое вылечить. Это лекарский приемчик, я ему выучился у Байка, когда служил в 6-й армии. Всегда он придумывал способы обойтись без магии, потому что никак свой путь не мог открыть, когда приходилось жарко». «Решение временное». «Точно, капитан. Нам нужен молоток, и быстро». «Ловко сделано, Грунт», — сказал Паран, поднимаясь. «Ты молодец». «Спасибо, сэр». «Капрал Бестолочь». «Капитан?» «Позови сюда нескольких солдат. Не хочу, чтобы какой-нибудь Баргаст подобрался слишком близко к Троцу. Когда Грунт скажет, перенесете его к нам в лагерь». «Слушаюсь, сэр». Паран посмотрел вслед убегавшему солдату, затем повернулся к югу и окинул взглядом небо. «Ну, худо в дух!» — пробормотал он с явным облегчением. Грунт поднялся. «Вы к ним вывиха послали, да, сэр? Смотрите, он с пассажиром, но это, наверное, быстрый Бен». Паран медленно улыбнулся, прищурился, глядя на черную точку над холмами. «Только если вывих нарушил мой приказ, целитель». Грунт присмотрелся. «Молоток! Феннеровы копытцы — это отличный ход, капитан!» Паран посмотрел в глаза целителю. «Никто на этом задании не умрет, Грунт». Старый солдат медленно кивнул, затем опустился на колени, чтобы заняться Троцом.